Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире. 20 лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами, машинка, которой нельзя чинить перьев, колокольчик, несколько книг и бумаг. Один календарь, возрождаясь ежегодно, определял движение времени. Иван Сергеевич так привык к порядку, что не мог видеть равнодушно какую-либо вещь не на своем месте, то есть не на том, которое принадлежало ей по праву 10-летней давности. Редкие посещения немногих знакомых, мытье полов, вставка рам разрушали по временам этот порядок и давали ему занятия. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и так далее. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала «Московские ведомости», потом книги, которых у него было довольно в большом шкафе близ письменного стола. Он откровенно восхищался Расином и Хирасковым, удивлялся смелой фразе только что появившегося Карамзина и, что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он «Манон Леско», «Ла религиоз» и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно. Роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную. Таким образом жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтания о славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойно, как кладбище. Сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя. От природы флегматик он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царило суесвятство и полуатеизм Вольтера, ничем не стесняемый прихотливый разврат вельмож и низкое рабство их клиентов. В нем не было той самобытности, которая выносит человека над толпою, ни той пошлости, которая заставляет другого делить с нею ее сальные пятна, и потому он отстранился от людей и мог бы умереть, не сделав ничего доброго, кроме благодетельных попечений о Плутусе, словом, исчезнуть, как струя дыма в воздухе. Иначе судила судьба. В последние годы прошлого столетия, когда Екатерина, солнце этого полного пышного века, согревшая всю Русь материнской любовью, нежной, женской, склонялась к западу и садилась в красные тучи, Устинья с удивлением стала замечать, что Иван Сергеевич чаще не бывает дома, что он иногда забывает кормить Плутуса и при чае откладывать для нее 3 кусочка сахара. Желая удостовериться в справедливости своего замечания, она переложила на столе пистолеты, и 2 недели прошло прежде, нежели Иван Сергеевич заметил это нарушение порядка. Странно, думала она, качая головою, и не могла догадаться. Наконец Иван Сергеевич воротился однажды домой очень поздно, задумчивый, рассеянный и с заплаканными глазами. Вслед за ним приехала карета, и в ней привезли 1,5-годовалого ребенка со всем детским багажом. Рыдая, прощалась с ним какая-то женщина, одетая в черное платье и повязанная белым платком, целовала руки Ивана Сергеевича, просила Бога ради не оставлять круглую сироту. Потом речь шла о каких-то похоронах, о какой-то свадьбе.